Я верну. Через месяц будет проведена церемония возврата. Используя жизненные силы солдат Альянса и Федерации, которые были виновны в смертях, я верну к жизни тех, кто погиб. Все, что нужно, это лишь ждать. Вам не нужно ничего подписывать. С вас не будет взята какая-либо плата. Вам нужно лишь дождаться, пока ваша дочь вернется домой. Правда, вы действительно можете это сделать? Да. Алия действительно вернется домой? Да. Спасибо, спасибо вам, спасибо. К сожалению, мне пора идти. Надо посетить огромное множество пострадавших. А вы спокойно живите. Через несколько дней, к вам придут мои подчиненные и помогут с домом. Если понадобится ремонт, или помощь в чем-либо, смело просите их об этом. Спасибо. Храни вас галактика. Если бы не вы. Спасибо. Солнце осветит вас. Доспех попрощался и покинул дом, направившись к следующему. С момента завершения военного столкновения прошел почти месяц. Все это время император приходил к людям, которые потеряли кого-то близкого. Извинялся, что не прибыл вовремя. Извинялся, что им пришлось прочувствовать, что такое война. Люди принимали извинения. Все понимали, что прямой вины императора в этом происшествии нет. Завершив походы к пострадавшим, император вернулся на столичную планету. «Отец, мне сопроводить тебя в Альянс?» «Нет, оставайся здесь. Ты капитан линкора. Более того, командир флота должен оставаться в империи, чтобы мы могли выдвинуться по первому приказу». «Именно. Поэтому будь здесь. Меня сопроводит Альбион. Он весьма компетентен в вопросах межличностных отношений. Более того, его сила может пригодиться». «Хорошо, я буду на связи. Экипаж будет держать линкор в полной боевой готовности и будет готов выдвинуться по первому твоему слову». «Хорошо, но думаю, до этого не дойдет». Император покинул дворец и направился в Звездный порт. Там его встретили сотрудники и проводили к межгалактическому судну, которое было полностью подготовлено к отправлению в столицу Альянса. «Желаю вам хорошей дороги, ваша светлость». «Спасибо». Судно медленно поднялось, и его тут же облепили грузовые тральщики, которые принялись аккуратно пинать его в сторону открытого космоса. Как только нужная высота была набрана, тральщики сигналами попрощались и вернулись в расположение порта. Небольшая команда судна провела все необходимые подготовки и направили судно к ближайшему диску врат. Из себя он представлял структуру, состоящую из двух параллельных колец, которые охватывали всю планету. Между ними находилась жидкая энергия ярко-синего цвета. При входе в эту энергию она считывала данные с системы корабля и отправляла в подпространственное измерение, в котором можно было передвигаться куда быстрее, чем в космосе. И таких дисков вокруг планеты было в общей сложности 3, каждый для своей дальности перемещения. Самый ближний позволял отправляться во всех пределах империи, то есть до окраины галактического диска. Второй отправлял за пределы диска. Его максимальная дальность была от окраины галактики на плюс 10 ее диаметров, а третий отправлял и за эти пределы. Сейчас экипаж судна интересовал именно второй диск. Он отправлял в те пределы, в которых находились Альянс и Федерация. Федерация и Альянс располагались в карликовых галактиках-близнецах, которые образовались неподалеку от Млечного Пути. Изначально Федерация образовалась после того, как несколько небольших государств покинули пределы Млечного Пути. Они хотели найти достаточное количество ресурсов для дальнейшего развития, и в итоге выбрали карликовые галактики-близнецы как место для разбития базы. Но спустя какое-то время не всем понравилась политика Федерации, и уже самостоятельное государство раскололось на двое. Недовольные собрали пожитки и переместились в ближайшее пригодное для жизни место – галактику-близнеца. А сейчас, спустя порядка 30 тысяч лет, их стычки превратились в настоящую войну. Судно добралось до диска врат и плавно вплыло в ярко-синюю субстанцию, и тут же исчезла. Том 7, глава 16, аншлаг. Угловатый межгалактический корабль приближался к планете. На поверхности, в столичном космопорте, работники носились как муравьи. Все готовились к прилету правителя империи. В голубом небе стала заметна небольшая точка. Радар оповестил о появлении объекта. Судно обслуживания поднялись в небо и встретили гостя на полпути, приняв алый корабль в антигравитационные клещи. Они принялись спускаться вместе с ним. В космопорт прибыла делегация встречающих. Из головной машины вышел мужчина, и, поправив очки, заметно дернулся. «Это будет непросто. Немедленно передайте всем агентам усилить внимание. Есть». Алые, с легким золотым отливом судна, приземлилось, поддерживаемое захватами. «Какое необычное судно!» Открылся люк, и спустилась лестница. Из корабля вышел трехметровый доспех, и, оглядевшись по сторонам, спустился вниз. За ним спустился высокий мужчина в белом костюме, со слегка бледной кожей. Длинные белые волосы спадали на плечи. Холодные, голубые глаза осматривали окружение. Мужчина что-то сказал императору, тот кивнул, и гости направились к кортежу автомобилей. «Я приветствую вас, господин император. Простите, но я не помню точного приветствия вашей империи. Оно и не требуется. Вы не подданные империи, а посему не должны соблюдать формальности. Достаточно уважительного отношения». «Я понял. А кто вы?» «Я Альбион, белый кардинал императора. Я буду сопровождать его светлость». «Хорошо. Прошу, присаживайтесь в автомобиль». Глава сопровождения посмотрел сначала на машину, потом на дракона. «Прошу простить. Я передам, чтобы пригнали машину побольше. Подождите несколько минут». Гость повернул голову в сторону города. Внезапно заговорил кардинал. «Господин говорит, что не стоит вызывать машину. Правда, он сказал, что перед встречей с вашим правителем хочет походить по городу, посмотреть на то, как живут местные». «Ха, хорошо, как скажете. Тогда мы будем ждать вас у мэрии. Как только вы закончите прогулку, приходите туда». «Хорошо». Кортеж покинул территорию космопорта. Доспех передал указание команде судна отправляться на парковочное место и провести диагностику всех систем. Команда отдала честь и принялась выполнять поручение, а император и его подопечные направились в город. Люди оборачивались на странную парочку неизвестных, которые гуляли по городу. Иссей рассматривал здания, горящие на них вывески. В целом повседневная жизнь не сильно отличалась от его родной планеты. «Вы думаете, господин?» «Я думаю, что этот мир такой же. Если не считать небольшое отставание в технологиях, этот мир весьма уютен и спокоен, как и любой центральный мир, который не познал войны и голода». Из дверей здания, рядом с которым проходили гости этого мира, выбежала девушка. Она ссорилась с кем-то за дверью, и ей вдогонку доносились ругательства. Она яростно пререкалась, но было видно, что еще немного и барышня расплачется. Не замечая ничего вокруг, леди хлопнула дверью и зашагала прочь, но столкнулась с доспехом и села на пятую точку. «Черт, что за...» Незнакомка уже захотела начать новую ссору, но замолкла. «Простите». Рыцарь пригнулся и подал ладонь. Барышня ответила на жест и, поднявшись, принялась отряхиваться. Огненно-рыжие волнистые волосы слегка растрепались. Доспех вытащил из-под бронепластины небольшую расческу и передал ее незнакомке. Немного смутившись, барышня все-таки приняла презент. «Спасибо. Господин интересуется, что у вас случилось. А вам какая разница? Натура моего господина. Он всегда пытается помочь тем, у кого есть проблемы, даже если это мелочь. Что, и кто он, раз лезет в чужие проблемы? Он правитель империи. Я ясно, и что делает такая важная шишка у нас? Он прибыл сюда для встречи с правителем Альянса. Правда, как интересно. Ладно, это все здорово, но мне пора». Из дверей здания вышел рослый мужчина, который обратился к девушке. «Слышь, иди сюда, босс хочет с тобой поговорить». «Да пошел ты, он уже высказал мне все, что думал, и я ему тоже, так что пусть идет к черту». «Не зазнавайся, певичка, то, что ты умеешь красиво открывать рот, еще ничего не значит. Он лишь предложил тебе небольшую подработку по сверхурочным и все. Вот иди тогда и сам открывай рот за эти деньги. Дрянь такая». Мужчина двинулся в направлении девушки и хотел схватить ее за воротник, но его схватили за воротник первым. Беловолосый мужчина схватил грубияна за грудки и поднял над землей, даже при условии, что оппонент был ростом порядка 2 метров. «Ты ведешь себя неподобающе, мужчины. Честь, достоинство, сдержанность. Как только сможешь познать эти качества, заводи разговоры со слабым полом». «Да пошел ты, еще учить меня будешь». Альбион резко толкнул собеседника, отчего тот рухнул на задницу. Кардинал вытер руки, после чего обратился к девушке. «Прошу прощения, юная леди, не согласитесь ли вы составить компанию моему господину за чашкой кофе?» «Что? Ну, да, наверное». «Отлично». Барышня потягивала горячий кофе. «Итак, юная леди, расскажи, что именно случилось. Сначала ответьте, зачем вы все это делаете?» Говоря откровенно, господину стало любопытно. «Любопытно? Серьезно? Именно. Простое любопытство. Ну ладно, это длинная история. Меня зовут Ирия Вилана. Как вы могли понять по нашему с тем хмырем разговору, я певица. Ну, была до сегодняшнего дня. Мой продюсер начал наглеть не по годам. Сначала я считала, что это норма, но потом просьбы начали переходить все границы. Просьбы о дополнительных концертах, выступления лично для высокопоставленных особ. В целом все было хорошо, но потом, одна из моих помощниц передала мне отчеты доходов за последние несколько месяцев. И там был ужас. Оказывалось, продюсер получал в два, а то и в три раза больше того, что было обговорено. Я, в общем-то, была не против. Мне нравится петь, денег мне хватало, и ситуация устраивала. До определенного момента. Но недавно он попросил выступить в более личном плане. А у теперь я понял. Господин, вы позволите мне снять шкуру с того наглеца, а у тебя интересный юмор. Я не шутил. Девушка вопросительно посмотрела на собеседников. Странные вы, люди империи, возможно. Так что же из этого всего вышло? Вышло то, что вы сегодня видели. Я выкатила ему претензии, а он сказал, что все нормально, что так и должно быть. Мне это не понравилось. И вот что из этого вышло. И что вы будете делать теперь, юная леди? Пойду в другое агентство. Меня с руками и ногами оторвут. Но вот только, не хочу опять встретиться с таким же придурком. Вот только не знаю, что теперь делать. Я люблю петь, но кажется, никому это не нужно. Какая жалость. Собеседник внезапно обернулся на императора. Вы уверены, господин? Доспех кивнул. Хорошо. Юная леди, не хотите ли вы выступить перед моим господином? Что? Это что, шутка? Я ведь сказала, что не терплю такие выступления. Нет, вы не поняли. Мы говорим именно про выступление. Господин хочет услышать ваш голос. И зачем? Как я и говорил, банальное любопытство. Что ж, я, конечно, не против. Но нет ни сцены, ни микрофона. Барышня заметила движение со стороны доспеха. Груда металла подняла руку и щелкнула пальцами. Девушка лишь моргнула, как перед ней предстал огромный концертный зал. Правда, он был пуст. Это, не волнуйтесь, юная леди, мой господин весьма могущественен. Вы можете тренироваться здесь, сколько вам угодно. Не знаю, как он это сделал, но ладно. Барышня поднялась на сцену, зажглись софиты. Огненно-рыжая девушка взяла микрофон в руки и несколько секунд мялась. Я все-таки так не могу. Что-то не так, не может быть концерт без зрителей. Мне нужны слушатели. Вы двое, это, конечно, здорово, но этого мало. Дракон щелкнул пальцами, и весь зал оказался заполнен рыцарями. Зал мгновенно наполнился живым шумом. Вот так-то лучше. Ну а теперь, леди набрала воздуха, и потек сладкий голос. В такт ему началась музыка. Том 7, глава 17. Оберегать и защищать. Концерт длился порядка получаса. По истечении этого времени, леди напряженно ожидала реакции. Дракон захлопал металлическими ладонями. Следом за ним, зал наполнился оглушительными овациями. Ау, спасибо большое, юная леди, у моего господина возникла идея. Не хотите ли вы отправиться в империю и выступать под его началом? Что, с чего это вдруг? Если вы считаете, что в Альянсе вы не сможете найти достаточно порядочного продюсера, почему бы не пробовать поработать под началом моего господина? Господин уважает искусство и людей, которые с ним связаны, и не может позволить такому таланту пропасть. Правда, я даже не знаю, у меня есть время подумать, разумеется. Сейчас нам нужно будет решить одно важное дело, а после мы навестим вас. Важное дело, а, точно, вы что-то говорили про то, что вам надо встретиться с президентом Альянса. Правитель здесь имеет титул президента? Да, хорошо, лишняя информация нам не помешает. Что ж, господин, думаю, нам пора отправляться. Груда металла дернулась, и окружение резко изменилось. Барышня осознала, что сидит за столиком с чашкой кофе в руках, как вы. На этом, юная леди, наш разговор закончится. Было приятно с вами пообщаться, но нам пора. Ладно. Дракон и его спутник поднялись и направились к выходу. Погодите, расческу забыли. Можете оставить ее себе. Представитель Альянса встретил дракона у мэрии города. После чего, троица в сопровождении охраны направилась в загородный дом. По приезду, их встретили телохранители президента, и пройдя проверку личности, кортеж въехал на территорию. Остановившись у лестницы, представители и гости вышли из машины и направились вверх к дверям. В здании их встретили служанки и проводили до гостевого зала. В зал через несколько минут вошел слегка полный мужчина. Подойдя к одному из шкафчиков, президент достал из него бутылку, три стакана, после чего подошел и сел за стол. Разлив напиток, собеседник предложил его гостям. «Угощайтесь». Император, недолго думая, взял стакан и опрокинул его содержимое себе в пасть. Спутник дракона некоторое время рассматривал содержимое стакана, после чего все же выпил. Думаете, я пытался вас отравить? Было такое предположение. Бросьте. Я, может, и дурак, но моя жизнь мне дорога. В целом я в курсе, зачем вы прибыли, и мой ответ нет. Объяснитесь. Ну как, мой представитель передал мне, что вы хотите использовать солдат Федерации и Альянса, чтобы вернуть к жизни умерших. Не знаю, как это работает, и работает ли вообще, но я не позволю использовать высококвалифицированных солдат в качестве мяса для жертвоприношения. Но это ведь ваша ошибка привела к... Похоже, ты кое-чего не понял. Ау, так вы все же говорите. Какой тяжелый голос. Действия Федерации и Альянса привели к потерям среди мирного населения. Проблема в том, что это мои подданные, и я не позволю тебе выскользнуть. Я понимаю, что наша ошибка вызвала смерти, но мы уже говорили, что готовы выплатить репарации. Лишь назовите цену. Мне не нужны деньги. Ваши жалкие бумажки не вернут ребенку родителей, не вернут родителям их дитя, не вернут любящему вторую половинку. Все они сейчас скорбят, проклиная вас. Вы ворвались в их дом, сломали судьбы, нарушили покой жизни. И я не позволю вам уйти безнаказанными. Я император. Люди империи находятся под моей опекой, и моя обязанность защищать их интересы. И я могу продемонстрировать, как именно вы нарушили покой людей империи. Доспех щелкнул пальцем. На стол прыгнул небольшой дракончик. Потерев морду лапками, ящерица принялась выплевывать небольшие огненные сгустки, которые хлопали и превращались в небольшие экраны. На этих экранах находились изображения людей, детей, взрослых, и все они грустили. Кто-то плакал, кто-то злился, кто-то проклинал Федерацию и Альянс. На глаза попалось изображение того, как маленький мальчик пытается растаскать обломки здания, которые похоронили под собой его маму. Он ревел, изорвал в кровь все пальцы, но продолжал попытки. Это записи, сделанные моими маленькими подручными, сразу после того, как я прибыл на поле битвы. И как ты видишь, все, что на них есть, это отчаяние и смерть. Смерть моих подданных. Приоткрылись цветные глаза, переливающиеся цветные радужки, рассеченные темно-фиолетовыми хищными зрачками. Президент ощутил на себе тяжелый взгляд. Взгляд чудовища, который заполнил собой все поле зрения. За фигурой в алых доспехах находилось оно, чудовище. Огромное настолько, что не получалось оглядеть его полностью. Вселенский дракон. Чудовище, что видели перед собой лишь те, кто смог очень сильно разозлить императора. На твоих руках. Голос раздался словно внутри черепа. Мужчина схватился за сердце. Ты сидишь здесь, пьешь дорогие напитки, набиваешь брюхо, пользуешься женщинами. А в это время твои солдаты отдают свои жизни. Ломают свои жизни и судьбы за тебя. И за кого? За того, который даже свой дом едва способен покинуть. Позорище. Что вы себе позволяете? Заткнись. Мужчина чуть не потерял сознание. Спутник дракона впервые подал голос за всю речь императора. Тебе не позволено перебивать императора. Как я и сказал, ты позорище своего народа. И за твой позор, ответят те, кто выполнял твои приказы. Я не потерплю отказа. Если ты желаешь, я могу прийти в альянс с армией. Но будь уверен, вас ничто не спасет. Я сожгу ваш мир, обращу в пепел всех, кто пойдет против меня. Но как же жизни моих подданных? А при чем тут я? Твои подданные, это твоя забота. Ты обязан оберегать их жизни и спокойствие. Но ты решил воевать, и теперь пожнешь плоды своих действий. На этом наш разговор окончен. К моему отлету завтра вечером, ты обязан собрать каждого солдата, который убил хотя бы одного мирного жителя. Если у солдата есть жена и дети, ему дается отсрочка до моего возврата из Федерации. Они могут попрощаться. Что? Да как вы? На этом наш разговор окончен. Доспех поднялся с кресла, махнул плащом и направился к выходу. Беловолосый заметил на себе взгляд собеседника, ухмыльнулся и направился следом. Том 7, глава 18. Договор. Император, не тратя время, направился в космопорт. Экипаж судна принял приказ на подготовку к вылету. На полпути к цели, дракон остановился и поднял голову в небо. «Господин, что-то не так?» Император опустил взгляд и слегка отодвинул руку, выставив ладонь параллельно земле. Под ней начал струиться красноватый туман. Уплотнившись, туман обрел форму металлического шестилапого дракона с бронепластиной, закрывающей морду. «Вы звали меня, хозяин. Рад встрече, Альбион. Взаимно». Доспех щелкнул пальцами, и спокойно стоящая груда металла напряглась и рванулась в сторону. Фамильяр скакал по крышам здания, лавировал в тенях, проскальзывал меж заборами и оградами. Его целью было небольшое здание на окраине большого города. Директива, полученная от императора, была простой и понятной, как брошенный топор. Убить. В небольшом здании стоял гул и суматоха. Несколько человек переворачивали вверх дном дом Ири. Сама девушка сидела на стуле со связанными руками. Какого хрена? Не лезь туда. Я сказала не лезь. Братан, смотри, что нашел. Один из бандитов достал из небольшого шкафчика кружевной бюстгальтер. Отлично. Можешь забрать его себе и дрочить по ночам. А теперь перестань заниматься херней и ищи уже деньги, придурки. А может, вы спросите у меня, где в моем доме лежат деньги, а не будете разносить тут все и воровать мое нижнее белье. Заткнись нахрен. Один из трех бандитов подошел к связанной девушке и пригрозил ножом, оставив небольшую царапину на щеке. А правда говорят, что рыжие бабы с характером. Слушай сюда, птичка. Ты сейчас договоришься и окажешься на полу в красной луже, так что лучше не беси меня. Ой, правда что ли? То-то я смотрю, у тебя пар из ушей идет. У мужчины чуть вена на лбу не лопнула, но внезапно на стене за спиной девушки он заметил постер альбома. Погоди, это ведь ты. Ты Айрия Вилана, певица, которая покорила федерацию за рекордное время. Да это я, но я больше не пою. Как жаль. Ну да ладно, у меня поднялось настроение. Просто посиди смирно. Эй, придурок, оставь ты уже это белье, идиот. Один из бандитов спешно выбросил часть одежды на кровать, после чего продолжил обшаривать интерьер дома. Айри цыкнула, но делать было нечего. Внезапно где-то рядом с ухом раздался небольшой стрекот. Барышня вздрогнула и замерла. Сердце пропустило удар. От страха проступили крупные капли пота. Эй, чё это с ней? Может, плохо стало? Ага, от ужаса. Да, чего? Она заговорила. Да мне страшно, но не из-за вас. Чего? У тебя крыша что ли поехала? Заткни свой рот, жалкий червь. Троицу грабителей заметно передернуло. Они начали заметно нервничать, хоть и не подавали виду. Эй, это что, шутка такая? Ты думаешь, я шучу? Вы напали на человека искусства. Жадные звери, желающие лишь набить свои карманы и животы. Вы недостойны даже смотреть на нее. А теперь пошли вон отсюда, пока я, как говорил мой хозяин, не сломал вам всем лица. Чего? Это что, шутка такая? Твою мать, за ней, смотрите, за ее спиной. Бандиты присмотрелись и чуть языки не проглотили. Реально, за спиной девушки начало волноваться, словно раскаленный воздух, и отслаиваться. В помещении начала появляться металлическая структура. С каждой секундой ее размер увеличивались в направлении потолка. Груда металла держалась за стену и потолок четырьмя из шести лап. Я сказал, пошли вон отсюда, свора шакалов, если хотите завтра проснуться со всеми частями тела. Трое взрослых мужчин, как маленькие дети, побросали все, что украли, и поспешно свалили из здания. Груда металла отцепилась лапами от стены и, слегка вытянувшись, ступила на пол, после чего аккуратными движениями спустила остальную часть тела. Так хозяин говорил про вас. Фамильяр склонил голову на бок. Что? Ничего. Просто я заметил, что у вас на щеке царапина. Похоже, мне надо догнать наглецов и вырвать им ноги. Нет. Почему? Сначала развяжи меня. Вы уже развязаны. А? Барышня дернула руки и с удивлением осознала, что они уже свободны. Кто ты и что здесь делаешь? И что еще за хозяин? Император. Он попросил меня прибыть в ваш дом и помочь. Что? Но как он узнал, что мне нужна помощь? Существо подняло к лицу девушки переднюю лапу, отчего барышня чуть отстранилась назад. В огненно-рыжих волосах началось шевеление, и на широкую ладонь фамильяра прыгнула его крохотная копия размером чуть больше 1 сантиметра. Что это такое? Это один из подопечных императора. Мой хозяин способен создавать существ разных размеров. И после вашей с ним встречи, он решил приставить к вам одного из своих подручных, который передал, что вам угрожает опасность. Спасибо. А теперь, если позволишь, мне нужно прибраться здесь. Не обязательно. Чего? Мы соберем ваши вещи и перенесем их на судно империи. Работы много, а потому мы начнем прямо сейчас, с вашего позволения. Что? Чего? Погоди, отставить. Я не разрешала. Почему нет? А с чего вдруг твой хозяин приказал собирать мои вещи? Он хочет перевести вас в империю. С какой радости? Я же сказала, что подумаю. Исходя из сегодняшнего инцидента и учитывая статистику отношения к бывшим звездам, которые завершили карьеру, император пришел к выводу, что лучше будет перевести вас в более безопасное место. Правда? И за какой же период у него есть статистика? ХМ порядка 500 тысяч лет. Плюс-минус 100 лет. Ау. Барышня заметно опешила, но все же настояла на том, чтобы ее вещи остались в доме и просто были убраны на свои места. Как скажете. Тогда позвольте хотя бы перенести вас на судно. Хозяин приглашает вас в небольшое путешествие в Альянс. В Альянс? С чего вдруг? Хозяин направляется туда, чтобы обозначить условия передачи солдат, которые виновны в смерти его подданных, в недавнем конфликте между Федерацией и Альянсом. Что? Война? Именно. Из-за безалаберности со стороны вышестоящих, подчиненные развернули боевые действия на планете, принадлежащей хозяину. Вот оно как. Погоди, а зачем передавать солдат? Я что-то не поняла. Чтобы использовать их жизненную энергию, для возвращения к жизни погибших мирных жителей. Что? Он так может? Мой хозяин может очень многое. Итак, я передал хозяину, что вы отправляетесь с нами. Что? Я же когда ладно? Барышня бессильно согласилась. Алый автомобиль на антигравитационной подушке, коих в Федерации никогда не было, плавно лавировал среди общего потока, собирая на себе сотни, а то и тысячи взглядов. Это было обязательно, разумеется. Мы должны добраться до космопорта как можно скорее. Это, конечно, здорово, но не так же. Авто добралось до космопорта и въехало на территорию, направившись к месту стоянки судна императора. Добравшись до места, барышня вышла из машины и взору предстал император, который наблюдал за работой экипажа. Альбион стоял рядом с ним и беседовал с драконом. «Согласен с вами, господин. Не думаю, что он будет глуп настолько, чтобы проигнорировать ваше предупреждение. Вы меня звали, юная леди? Вы все-таки пришли? Ага. И что, вы действительно хотите, чтобы я полетела с вами в Федерацию? Да, мой господин решил, что вам будет безопаснее с нами, нежели здесь. Правда, что ли?» Барышня уставилась на императора, пытаясь понять, о чем он думает. Однако металлическая личина с закрытыми глазами не выражала абсолютно никаких эмоций. К межгалактическому судну подъехало три автомобиля. Из одного из них вышел мужчина в дорогущем, броском костюме. Следом за ним вышло еще двое, судя по всему, телохранители. «Уважаемый, можно вас на пару слов?» Барышня обернулась на знакомый голос, помрачнела и отступила шаг в направлении судна. «Что не так, юная леди? Это мой бывший продюсер. Даже сюда приперся, урод. Уважаемый, я к вам обращаюсь. Вы что-то хотели? Чем могу помочь? Не ты. Вон тот, здоровый. Мой господин не имеет желания говорить с вами, поэтому говорить буду я. Вот как? Ну ладно. Эта леди не может покинуть планету. И почему же? У нее подписан контракт. Так что она должна отработать еще 1.5 года, прежде чем сможет свалить. Правда, юная леди? Это правда? Да. Вот как? И что же мы будем теперь делать?» Альбион поднял глаза на императора. Доспех, держащий руки скрещенными на груди, вытащил одну руку и щелкнул когтями. В руках Беловолосого очутилась бумага с несколькими подписями и печатями. «Благодарю, господин. Это ведь эта бумага, которая подтверждает, что юная леди должна работать у вас. Что?» Зазвонил телефон у шикарно одетого мужчины. «Да, в смысле? Как пропала? Вы там охренели совсем? Погодь, кажется, я знаю, где она. Потом перезвоню». Мужчина убрал телефон и посмотрел в сторону собеседников. «Давайте так, вы нам вернете эту бумагу и девчонку, а мы уедем и не будем создавать здесь конфликт на пустом месте». «Конечно же не будем». Альбион скомкал лист и швырнул его в пасть Рютея. Фамильяр схватил бумажный шарик и полыхнул пламенем сквозь зубы. «На этом наш диалог окончен. Попрошу посторонних лиц удалиться с территории космопорта и не мешать взлету судна. А ты, я смотрю, борзый, да, парни, ну-ка». Двое громил двинулись вперед, но не пройдя и 10 метров, оба получили удар с ноги в живот и отлетели, рухнув на спины. Перед ними из ниоткуда оказались два белых рыцаря. Оба находились на грани возможностей, готовые к любой ситуации. «Вот значит как. Ну раз пошло так, то будем по-плохому». Мужчина присвистнул, и из автомобилей вышло 7 человек с автоматами наперевес. «Так значит, вы хотите по-другому?» Разговоры прервал император. Он сделал несколько шагов в сторону автомобилей. Два белых рыцаря мгновенно отступили назад и прикрыли собой барышню. Император остановился в 10 метрах от агрессивно настроенной компании. «Ты еще что за перец? Сдвинься, пока мы в тебе дырок не наделали». Груда металла слегка подняла правую ногу и резко топнула. От него, немного не доходя до автомобилей, прошла огненная волна, довольно быстро сошедшая на нет. «Твою мать, какого хрена это было?» Император приоткрыл пасть. Раздался воздушный хлопок. В 3 авто образовалось в общей сложности 1500 мелких отверстий. Оружие развалилось на куски. «Какого? Твою, да ты!» Но на этом не закончилось. Металлический торс выгнулся наружу, набирая воздух, после чего раздался оглушительный рев. Мощность была такой, что автомобиль сдвинуло назад на полметра. Люди и вовсе едва удержались на ногах, чуть не улетев. Когда все успокоилось, нападающие поднялись на ноги. К императору подошел Альбион. «А теперь, господа, если вы не хотите, чтобы с вас спустили шкуру, немедленно исчезните отсюда и не мозольте глаза господину». Дракон фыркнул, отчего свора крепких, взрослых мужчин заметно дернулась и умчалась прочь. «Ну что ж, думаю, на этот раз кризис разрешен. Прошу, господин, команда передает, что они готовы к вылету». Император обернулся на судно и показал жестом собираться. Один из рыцарей подхватил барышню и спешно внес ее в судно. Император и вся его свита поднялись на борт, после чего корабль медленно поднялся. Со стороны огромного здания вылетело два тральщика, которые подхватили массивный космолет и вывели в предорбитальное пространство. Том 7, глава 19. Подпространственный скачок. Алый корабль медленно двигался в безвоздушном пространстве, выходя на траекторию гиперпрыжка в сторону столицы Федерации. Айви вышла из своей каюты и направилась в направлении капитанского мостика. По дороге она встретилась с почти двумя десятками рыцарей, которые вежливо и в немного забавной манере направляли барышню. Спустя почти 20 минут, огненно-рыжая леди все же добралась до нужного шлюза и вошла в довольно большой зал. В этом зале находился круглый стол. Над пустым центром находилась сферическая голограмма, в которой светились пучки точек. Они располагались очень кучно, и выцепить взглядом какое-то отдельное скопление не представлялось возможным. Вокруг стола на шести стульях сидели рыцари и клацали когтями по небольшим клавиатурам. В сфере тут и там проскакивали ломаные линии, которые начинали строиться из одной и той же точки, но при этом траектории каждый раз отличались. Барышня оглянулась в поисках императора или его адъютанта. Внимание привлек доспех, стоящий у огромного панорамного окна, которое занимало почти половину стены с противоположной от двери стороны. Император смотрел вдаль, держа руки за спиной. Барышня обошла стол, за которым работали координаторы, и встала рядом с драконом, но на небольшом удалении. Тишина помещения прерывалась лишь клацаньем металлических когтей по клавиатурам. «Итак, что дальше? Что вы имеете в виду, юная леди?» Айриаш подпрыгнула на месте от внезапного голоса за спиной. Обернувшись, она увидела перед собой белоснежного металлического дракона. Сапфировые глаза с темными зрачками разглядывали барышню. «Ты еще кто?» «Я Альбион». «Врешь». «Альбион — высокий блондин. Я принимаю форму человека, чтобы было проще общаться с людьми. Технически, я дух своего былого величия, запечатанный в душе императора, и с его позволения имеющий возможность принимать физическую форму». «Вот как? И все-таки, что дальше?» «Итаки, что вы имеете в виду?» Барышня прищурилась. «Ты издеваешься надо мной? Даже не думал. Если вы имеете в виду, что будет после прибытия в Федерацию, то ничего особенного. Мы выслушаем правителя Федерации, предъявим свои условия, и если он не согласится, то поставим ультиматум. А если дело дойдет до войны...» «Войны, бросьте. Людям, конечно, свойственно глупости, сумасбродство, но самоубийство им не присуще. Ты так говоришь, как будто знаешь людей на 100%. Я весьма продолжительное время общаюсь с людьми империи». «Ясно. А как вообще так случилось, что армии двух держав попали на планету империи?» «По их словам, произошла ошибка навигации. Хотя это странно, учитывая, что их технологии находятся на достаточном уровне. Они, конечно, отстают от технологии империи, но это лишь потому, что господин гениален, и своей гениальностью он заметно улучшил жизнь жителей империи». «Понятно». Было очевидно, что барышню не удовлетворяют такие ответы. «А какие именно улучшения жизни он сделал?» «Много чего. В частности, стоять. Что-то не так? Я хочу услышать ответы от него». Юная леди с полной уверенностью уставилась на императора. Доспех чуть двинул головой, слегка приоткрыв один глаз. Барышня заметно вздрогнула. Ее пыл заметно поугас, но, собравшись с духом, она продолжила сверлить его взглядом. Раздался басистый хохот. «А ты весьма упертая. Мне это нравится. Господин, мне отвезти юную леди в ее каюту?» «Не стоит. Все в порядке. Лучше передай, чтобы команда проверила гиперскоростные реле. Как прикажете». Белый дракон поклонился и, клацая когтями, покинул помещение. «Так ты хотела узнать, как я улучшил жизнь моих подданных? Да было бы очень интересно. Что ж, для начала, как насчет источника энергии на основе использования циркулирующего газа лавовой зоны планет? Это как? В толще земли на границе с раскаленной лавой проделываются отверстия диаметров от 500 метров. Максимальный размер и количество ограничивается размером самой планеты, после чего отверстие продлевается в тоннель, который выходит в другое отверстие. Над одним из отверстий в тоннеле размещается установка из жароустойчивых вентиляторов, которые вращаются под воздействием раскаленного газа лавовой зоны. Далее, проходя через несколько радиаторов, он охлаждается и через несколько клапанов возвращается в окололавовое пространство, где вновь раскаляется, и цикл повторяется. А на чем работают клапаны? На энергии, производимой вентиляторной установкой. На работу клапанов затрачивается около 10%. Еще 3-5% расходуется на внутренние процессы самой установки. Все остальное направляется на поверхность. Там оно аккумулируется и расходуется по мере необходимости. ХММ у нас такого нет. Логично. Я не передал Альянсу или Федерации технологию производства и установки. И как именно вы изобрели такой способ добычи энергии? Его изобрел не я, а как Новитель Альбион сказал. Я лишь улучшил то, что изобрели ученые одного из государств на Земле. Правитель этого государства, на тот момент моя хорошая знакомая, поделилась данной технологией со мной и взяла с меня обещание, что я улучшу ее во благо народа. И я улучшил. За 3 месяца до ее смерти я представил доработанную технологию. Ее это впечатлило. Вот оно что. А под вентиляторами вы имеете в виду обычные? Нет, разумеется, нет. Форма вентиляторов представляет из себя вытянутую ось, которая закреплена в центре тоннеля, и на нее с 3 сторон закреплены сверхлегкие пластины спиральной формы. Эффективность данной конструкции самая высокая среди других. А что еще? ХММ. В помещении раздался голос. Внимание! Экипажу приготовиться к подпространственному скачку. Скачок через 10-9-8-7. Доспех обернулся на голограммную сферу. В ней находилась ломаная линия, но не красного, а зеленого цвета. Похоже, траектория определена. Черт, я не успею вернуться в каюту. Доспех вытащил из-под плаща руку и вытянул вдоль тела. Держись. Леди обхватила металлическую наруч левой руки императора. По завершении отсчета, леди ощутила резкое ускорение, которое длилось около минуты. Как только эффект закончился, на его место пришло резкое замедление. Когда все вернулось в норму, барышня открыла глаза и взору предстал звездный космос. Россыпи планеты их светил занимали все поле зрения. Это ведь, именно, добро пожаловать в космическое пространство Федерации. Том 7, глава 20. Память ангелов. Алое судно, используя внутренние системы и технические жидкости, охлаждало обшивку. Координаторы прокладывали маршрут до планеты. Похоже, мы скоро прибудем. Доспех взглянул на барышню, которая держалась за его руку. Все уже закончилось. Ты можешь отпустить. Ой, прости. Один из рыцарей прекратил клацать по клавишам и нажал одну кнопку. В помещении раздался голос. Эй, на Баркасе. Немедленно сдавайтесь и отдавайте все ценности. Хо, какие смелые речи. Именно. Ты капитан этого Баркаса? Да, я капитан. И что же ты будешь делать, если экипаж не подчинится? Разнесу вас в щепки, конечно. По ту сторону раздался хохот. Император отдал приказ на вывод изображения. Панорамное окно затемнилось, и на него вывелось изображение. Судно старого образца, где-то в 3 раза больше корабля империи, заметно потрепанное временем, кое-где грубо залатанное. Ну что, сдаетесь? Решайте быстрее. У тебя есть 10 секунд, сын шлюхи. Ответа не последовало. Вместо этого послышалось нечто похожее на скрип. Координаторы, сидящие в креслах, заметно занервничали и принялись еще чаще клацать по клавиатуре. Доспех внезапно исчез из пространства, а на его месте очутился Альбион. «Юная леди, советую вам держаться за меня. Что происходит? Я понятия не имею, что из себя представляют нападающие, но сейчас им очень сильно не поздоровится. И почему же? Вы ведь слышали слова одного из нападающих? Да, а что? Его светлость очень сильно ценит память о своих родных, а о родителях в особенности. В империи граждане почитают семью императора. К его покойным супругам относятся как к ангелам. Они помогали ему, поддерживали его светлость. Они помогали расширять территории империи, участвовали в колонизации новых планет и освоении новых систем. Бывало так, что император и его благоверные по несколько месяцев не видели друг друга. Но от времени их привязанность становилась только крепче. Я ни разу не видел, чтобы они ссорились. Их идиллии позавидовали бы даже боги. А его родителей вспоминают с теплом и улыбкой, ведь благодаря им на свет появился его светлость. Но сейчас глупец оскорбил покойную мать господина и поплатится за это. Что? Внезапно все клацания закончились. К Координаторы наблюдали за происходящим на большом экране. Доспех очутился между двумя судами и слегка склонил голову, размяв шею. В небольшой рубке из динамиков раздался голос. «Слышишь меня, червь? А ты очень наглый». «Да я тебя слышу, а сейчас услышь меня. Заткни свою паршивую пасть. Ты посмел своим поганым языком оскорбить мою мать. Будь уверен, живым ты не уйдешь. Можешь попрощаться напоследок со своей командой». «Чего? Эй, что все это значит?» Но ответа не последовало. «Капитан, обнаружен неизвестный объект. Вывести картинку». На небольшом экране появилось изображение. За спиной рыцаря раскинулось две пары массивных крыльев, размахом от края до края в 24 метра. Над головой вспыхнуло пламя, похожие формой на морду дракона. Рядом с императором в безвоздушном пространстве начал клубиться красноватый туман. Туман начал собираться в нескольких местах, после чего уплотнился в металлические структуры в форме черепов. Большие, 30-метровые, в количестве 15 штук. Массивные крылья произвели взмах. Черепа слегка разлетелись в стороны и начали набирать энергию. Хлопнул первый беззвучный залп, за ним второй, после третий. Разразился настоящий каскад лучевых залпов. Каждое попадание сопровождалось яркой сферой взрыва, которая длилась около 2 секунд. Пластины рвались на куски. Происходили цепные реакции. Орудия, которые несколько секунд пытались давать отпор, окончательно заглохли. Маневровые двигатели замолкли. Кумулятивный эффект от попаданий перебил энергопроводы. Внешняя обшивка стала похожа на решето. Тут и там травил сжиженный газ. Судно стало похоже на груду горящего металла. Внезапно канонада прекратилась. Черепа растворились в дым. Император сделал движение крыльями, отведя их максимально назад, и одновременно начал увеличиваться торс. Это будет ярко. Чего? Крылья резко рванулись вперед, сложившись перед головой императора в усеченный с 4 сторон ромб, после чего доспех дернулся вперед и, распахнув пасть, выплюнул сгусток плазмы, который сначала летел довольно медленно, но, преодолев кончики крыльев, резко ускорился, создав кольца избыточной энергии, которые медленно расширились и исчезли. Вытянутый сгусток достиг цели, пробил обшивку. Через несколько секунд огромный огненный шар, возникший примерно в центре, переломил судно на 2 части, которые были разорваны цепными взрывами. Рыцарь взмахнул крыльями, и они за доли секунды убрались под плащ. Внезапно император исчез с экрана и оказался в рубке своего судна. Айри чуть не подпрыгнул от внезапности. «Господин, маршрут до столицы Федерации построен?» «Да». «Координаторы вычислили оптимальные места входа и выхода из-под пространства. Отправляемся». «Но системы еще не полностью охладились. Я займусь этим. Выполнять, как прикажете». «Вы слышали императора. Приготовиться к подпространственному прыжку». Координаторы зашевелились и вновь вернулись к клавиатурам. Экипаж зашевелился. Айри наблюдала за императором. Что-то в его фигуре сейчас было очень отталкивающим. Но юная леди не могла понять, что именно. Что-то подсказывало, что не стоит сейчас пытаться завести разговор. Не решившись что-то сказать, барышня направилась в свою каюту, но не дойдя до гермодверей, послышался голос. «Спокойной ночи». «Спасибо». Том 7, глава 21, департамент и правила. Алое судно исчезало и появлялось в разных местах, притом расстояния между точками исчезновения и появления были просто гигантскими. При каждом скачке Айри ощущала, как меняется инерция, но довольно быстро привыкла к этим изменениям. Скачки в пространстве закончились, когда нужная планета в панорамном окне стала размером приблизительно с футбольный мяч. «Достаточно. Дальше пойдем своим ходом. Свяжитесь с управлением космопорта столицы и уведомите, чтобы готовились принимать нас». «Будет сделано, господин. Если что, я буду в своей каюте. Приятного отдыха». Доспех покинул капитанскую рубку и направился в свою каюту. Войдя внутрь, император уселся в кресло, налил из графина полный стакан, после чего опустошил его одним глотком. Массивные руки вытянулись вдоль подлокотников. Металлические когти свесились с краев. Груда металла, которая дышала, издавала какие-то звуки, такие как поскрипывание, редкие щелчки, тихий гул, которые обозначали жизнедеятельность, внезапно полностью замолкла. Не осталось никаких звуков, только тишина и мерное гудение двигателей где-то вдали. Кап, на широкую торсовую пластину упала капля, за ней еще одна. Падали они с острого подбородка, на котором оказывались, стекая по щеке, из закрытого правого глаза. Айри проснулась по ощущениям глубокой ночью. Покинув каюту, барышня направилась на перекус. По пути она столкнулась с Альбионом. «Доброго утра, юная леди. И тебе». «Где у вас тут можно поесть? Прошу за мной». Дракон провел барышню в небольшой зал, после чего удалился на несколько минут и вернулся с подносом, на котором было несколько тарелок. Расставив их на столе, дракон пожелал барышне приятного аппетита. «Скажи, а как случилось так, что император остался один? Чисто технически он не один. Это как? Чуть более 400 000 лет назад в империи вспыхнула эпидемия. Черная смерть. Это было страшное время. Даже супруги его светлости подверглись заражению, но выяснилось это слишком поздно. Болезнь сначала никак не проявляла себя, но спустя какое-то время жены господина свалились без сил. Госпоже Аси повезло. 4 месяца подопечные императора и императрица Аси боролись с болезнью на самых разных планетах. Господин помогал ей всеми возможными способами, уговаривал немного отдохнуть, но миледи была очень упертой. И в конце концов, все мы начали замечать то, как она угасает. В попытках помочь другим, императрица совсем забыла о себе. Господин настоял на проведении анализов, после чего выяснилось, что госпожа также подверглась заражению. Его светлость настаивал на отдыхе, но миледи отказалась, сославшись на то, что работа по подавлению эпидемии не завершена. По итогу, завершив разработку лекарства и оказав помощь максимальному количеству людей, императрица погибла. Сразу после этого император ввел жесткую изоляцию обитаемых планет и отдал приказ на копирование формулы лекарства и ее распространение. И лишь благодаря жестким правилам удалось подавить эпидемию, которая бушевала на почти 50 планетах. Но цена этому была слишком большой. Супруги императора, пораженные черной смертью, не смогли излечиться и погибли за несколько недель до того, как миледи Асия создала антидот. Смотреть на то, как ангелы империи с каждым днем угасают сильнее и сильнее, было больно. Вся империя молилась за них, но мольбы не были услышаны. Одна за одной императрицы покинули наш мир, и последней, кто оставила его светлость, была именно госпожа Асия. Ей не помогла даже ее врожденная сила исцеления. После последних поминок император заперся во дворце и не выходил в свет почти месяц. Все это время в империи царил траур. Какой ужас! Полностью согласен. Но император все же пересилил себя и продолжил править империей. Однако, что, его светлость на протяжении всего времени до сегодняшнего дня не брал в жены ни одну девушку? Погоди, ты ведь сказал, что технически он не один? Да, сейчас объясню. Дело в том, внимание, всему экипажу приготовиться к гравитационному захвату. Что происходит? Наше судно приближается к пункту назначения. Прошу простить, но мое присутствие требуется на капитанском мостике. Но как же история? Я дорасскажу ее позже. Белый кардинал исчез из помещения во вспышке такого же белого пламени. Как думаете, господин, все пройдет хорошо? Увидим. Судно едва заметно дернулось, попав в гравитационный захват портовых суден на высоте около 150 километров над землей. На высоте около 70 километров ко всей этой системе подлетело еще одно судно. Запросив стыковку и получив разрешение, на борт корабля гостя взошло несколько человек. «Доброго вечера, господа. Я представитель Департамента обеспечения безопасности. В связи с недавними событиями и во избежание шпионских действий со стороны Альянса, мы вынуждены провести проверку личности. Будьте добры предоставить ваши документы и документы всех членов экипажа». «Хорошо. Однако должен уведомить вас, что экипаж судна – это подчиненные, созданные силой моего господина. Они не имеют документов, а также не покидают пределы судна, занимаясь техническим обслуживанием. Что ж, раз так, то проверка не займет много времени. Может, есть еще кто-то? Пассажиры? Один пассажир. Гостья, приглашенная в рейс лично моим господином. Могу я с ней встретиться? Нам необходимо удостовериться, что она не занимается шпионажем. Только с разрешения господина». «Отлично. Вы можете позвать его, он уже идет сюда». Дверь в зал открылась и вошел алый доспех ростом 3 метра. «Господин, этот человек хотел с вами поговорить». «Хорошо». Рыцарь дошел до середины комнаты и уселся напротив представителя. «Я вас слушаю». Человек из департамента заметно занервничал, но собрался с духом и продолжил. «Я приветствую Солнце Империи. Рад видеть вас в добром здравии. Даже знаком с обычаями Империи? Интересно. Спасибо за комплимент. Так вот, ваш подчиненный уведомил меня, что на борту судна присутствует гостья из Альянса. Мы должны проверить ее личность, чтобы удостовериться, что она не является шпионом. В этом нет необходимости». «Что? Прошу прощения, мне, возможно, послышалось. Что вы сказали? Я сказал, что моя спутница не нуждается в проверке личности. Ее имя Айрия Вилана. Она бывшая певица Альянса. Но с недавних пор ее контракт был разорван, и теперь она временно находится под моей опекой. Я собрал максимально полную информацию о ней и ее жизни, и согласно этой информации, могу судить, что она никак не связана со шпионами и военной структурой Альянса. Прошу прощения, но мы обязаны провести проверку. Юноша, ты, кажется, меня не понял. На основании пункта 23.4 соглашения о межпланетных путешествиях, которое, к слову, подписали и Альянс, и Федерация, правитель государства имеет право отклонить официальный запрос на проведение тех или иных проверок, но при этом, если это вызовет негативные последствия, то на правителя накладываются очень жесткие штрафы. Я ведь прав, да, но, и поскольку я правитель империи, а или моя спутница и подопечная, я отклоняю вашу просьбу о проверке личности. Но вы же понимаете, что нам придется приставить к вам наблюдателя. Как хотите, но должен предупредить, если наблюдатель будет превышать свои полномочия, или будет пересекать границы личной жизни, то я вышвырну его. Разумеется, на этом наша беседа окончена. Будьте добры покинуть судно. Конечно, конечно. Надеюсь, ваш визит в Федерацию оставит лишь положительные эмоции. Я тоже. Император опустошил небольшой стакан с виски. Алое судно в сопровождении тральщиков мягко опустилось на асфальтированный плац, к которому тут же подъехало несколько автомобилей. Император спустился с трапа в компании Альбиона. Блондин осмотрел окружение. К гостям подошла делегация встречающих. Рад приветствовать вас в главном космопорте столицы Федерации. Мое имя Шерха. Я буду сопровождать вас в пути до усадьбы нашего правителя. Господин говорит, что в этом нет необходимости. Что? Его светлость изъявил желание взглянуть на здешнюю жизнь. Передайте нам координаты места встречи. Мы будем там, когда закончим прогулку. Прошу простить, но по правилам нашего министерства, мы обязаны сопроводить политических лидеров прямо до усадьбы. Это в обычном случае. Но в случае с императором ваши правила не работают. При посещении новых государств, его светлость всегда производит пешую прогулку. Но, из-за спины императора раздался голос. Простите, что-то не так? Альбион и Иссей обернулись назад. Нет, юная леди, все в порядке. Мы скоро отправляемся. В кормовой части открылся массивный люк. Послышался рев двигателя, и к беседующим подъехало алое авто. С водительского места вышел алый рыцарь, и, поклонившись, поднялся на борт. «Прошу, юная леди, нам пора». «Хорошо». Барышня села назад. Император расположился рядом с ней, а Альбион, попрощавшись с делегатами, занял место водителя. Что-то среднее между спорткаром и кроссовером покинуло территорию космопорта, направившись в город. Том 7, глава 22, нрав. Прогулка по городу началась с посещения ближайшего кафе. Далее, император и его спутники направились в зоопарк. Следующим местом был театр. И в конце концов гости посетили небольшой исторический музей. После всего этого, около 5 часов вечера, алое авто подъехало к воротам огромной по площади усадьбы. Пройдя небольшой фейс-контроль, авто въехало на вымощенную дорожку, и через полминуты добрались до большого здания, подсвеченного прожекторами. Слишком вычурно. Вы так считаете, но ваш дворец намного роскошнее. Мой дворец построен после того, как устоялась экономика. После того, как глобальные проблемы были решены, и лишь после того, как жизнь людей достигла достаточного благополучия, чтобы начать исследовать космос и колонизировать другие планеты и системы. Вы правы. Кажется, нам сюда. Авто добралось до широкой длинной лестницы, встав к ней боком. Открылась передняя пассажирская дверь, из которой вышел высокий мужчина, с глухой бронепластиной на лице. Мужчина открыл заднюю пассажирскую дверь, из которой вышла сначала девушка в вечернем платье, с огненно-рыжими волосами, которые мгновенно притянули внимание находившихся здесь. А следом за ней, слегка пригнув голову, вышел 3-метровый рыцарь. Взгляд цеплялся за абсолютно любую часть его внешности, начиная от 2 пар рогов, и резного шлема с пастью, клыки которой были плотно сомкнуты, и заканчивая длинным плащом. Рыцарь поправил выбившуюся прядь волос у спутницы, после чего барышня взяла императора за металлический наруч, и пара направилась вверх по лестнице, в сопровождении крепкого мужчины. Авто двинулось в направлении парковки. Наверху лестницы гостей встретил швейцар. «Рад приветствовать солнце империи. Император говорит, что тоже рад вас видеть. Правитель Федерации здесь?» «Да, мой господин скоро выйдет к гостям. Он сказал, что у него есть небольшой презент для вас, но не сказал, какой именно. Прошу, проходите. Скоро начнутся танцы. Троица вошла в здание. Вычурности дороговизны резали глаза. Ощущение было таким, что всем этой роскошью пытались что-то спрятать. Вечер проходил весьма спокойно. Спустя 20 минут после начала, в большом зале, наверху широкой лестницы, ведущей одновременно к двери и на балкон, идущей вдоль всех стен, появился высокий мужчина в дорогом костюме. «Приветствую дорогих гостей на нашем званом вечере. Также хочу представить вам специального гостя. Прошу поприветствовать Солнце Империи». Свет во всем зале затух, и небольшой прожектор навелся на алого рыцаря. Доспех поднял руку и поприветствовал гостей. Раздались аккуратные аплодисменты. «Рад сообщить, что его светлость прибыл в Федерацию, чтобы отпраздновать с нами победу в войне над Альянсом. Уверен, что для вас это такое же радостное событие, как и для меня, а посему сегодня я угощаю. Проведите этот вечер в праздности». Оркестр, музыку. Большой зал наполнился мелодичными звуками. Правитель спустился в зал, взял с небольшого подноса бокал с шампанским и подошел к императору. «Рад вас видеть на нашем званом вечере. Хозяин интересуется, почему вы соврали народу. Потому что пусть лучше они считают, что мы победили, чем поднимем панику и неприязнь. Как правитель империи, вы должны меня понять». Ответа не последовало. «К слову, не познакомите ли меня с вашей спутницей? Никогда не видел таких красавиц в Федерации. Хозяин не против. Это Айрия Вилана. Ранее, звезда Альянса. Но с недавних пор, леди Айрия разорвала контракт с продюсером в Альянсе, и сейчас является спутницей хозяина в его путешествии. Надо же, надо же. Нас посетил человек высоких кровей. Весьма рад встрече с вами, юная леди». Мужчина протянул руку в приветственном жесте, ладонью вверх, ожидая ответа. Внезапно что-то заставило его отдернуть ее. Мужчина даже не понял, что именно, но на долю секунды появилось ощущение, что руку следует немедленно убрать. «Прошу простить мое невежество. Не соизволит ли дива выступить перед нами?» «Выступить даже не знаю. Я давно не разминалась. Да к тому же публика, похоже, требовательная. Не волнуйтесь. Сделаем скидку на то, что вы давно не практиковались. Ну так что, вы согласны? Ау, и разумеется, ваш сопровождающий может остаться с вами. А император, его ждет небольшой презент, приготовленный моим сыном». Мужчина в глухой маске вклинился в разговор. «Вашим сыном, но работник на входе сказал, что его приготовили вы. Мой отпрыск спросил, может ли он подготовить кое-что к вашему приезду, а я лишь дал свое разрешение, но не думаю, что там что-то сверхъестественное. Ну так что, юная леди, почтите нас своим выступлением». «Хорошо, но можно мне сначала бокал шампанского?» «Да, конечно». Мужчина коротко свистнул, отчего ближайшие горничные встрепенулись, и одна из них быстрым шагом приблизилась к беседующим. Иссей заметил, что работницы не смотрели на гостей, даже не поднимали взгляд. Дракону это показалось необычным, но он не стал влезать в обычаи другого государства. Огненноволосая леди сделала несколько глотков шампанского, после чего в сопровождении подчиненного императора направилась к небольшой сцене. Доспех же в свою очередь направился в обозначенную комнату и по пути встретил сына главы Федерации. «Рад вас видеть. Прошу, следуйте за мной. Уверен, что вам понравится мой небольшой подарок. Прошу сюда». Юноша провел гостя до нужной комнаты и открыл дверь, зайдя внутрь. В комнате, в которой было мягкое освещение настенных подсвечников, находилась широкая кровать. На ней за полупрозрачной вуалью дракон заметил движение. «Ну что ж, вот мой подарок. С вашего позволения». Юноша нажал кнопку на небольшом пульте. Вуаль оттянулась в разные стороны. Включилось слабое освещение, и под освещением оказалось полтора десятка девушек. У каждой из них была своя прическа, которая отличалась даже цветом. Были заметны небольшие ссадины. Под локонами виднелись едва заметные пятна химических ожогов. Барышни были заметно напуганы, увидев юношу. «Прошу, это мой вам подарок. Мы нашли старые записи о вас и ваших супругах. Я знаю, как тяжело вы пережили их кончину, и поэтому я решил, что будет хорошей идеей сделать вам такой подарок. Понимаю, вы хотели бы, чтобы они выглядели получше, но это максимум, которого мы смогли достичь с нашей косметикой. Знаю, как усердно вы трудитесь, поэтому надеюсь, что этот небольшой презент поможет вам расслабиться. Можете делать что угодно. К сожалению, мы не смогли найти прямо идеально подходящих по параметрам девушек. Поскольку внешность некоторых ваших жен была прямо-таки выдающейся, мы не смогли подогнать все так, как нужно. Мы, конечно, пытались сделать пластическую операцию на одной из наших подарков, но потом решили оставить все как есть у остальных. Ну как, вам нравится? Можете не скромничать и приступать прямо сейчас. Юноша развернулся на гостя, но в поле зрения оказалась вытянутая темная фигура. Сразу следом раздался хруст, и тут же болезненный визг. Юноша рухнул на пол, держась за изорванную половину лица. «Что вы делаете? Вы хоть понимаете, что с вами будет за это? Дьявол, как же больно!» Барышни на кровати заметно вздрогнули. Император выплюнул лоскуты кожи, сорванной с лица. Длинный сегментированный, металлический язык слезал ошметки крови с клыков. Доспех шагнул в направлении юноши. Тяжелая металлическая лапа создала эхо в помещении. Раненый парень дернулся и на четвереньках на огромной скорости умчался из помещения. Император щелкнул пальцами. Освещение в комнате начало мерцать, и небольшие лампы на секунду вспыхнули. Когда свет вернулся в норму, посередине комнаты оказалось белоснежное существо, сидящее на свернувшихся щупальцах. Две пасти на морде слегка приоткрылись, и раздался низкий, гудящий звук. «Тюа, вытащи отсюда этих девушек, не смей им навредить!» Существо проурчало и, поднявшись в воздух, подлетело к кровати. Барышни заметно испугались и начали пятиться подальше. «Не пугай их!» Зверь прострекотал и закружился в клубах белого дыма. Осев, дым представил высокую женщину с длинными белыми, слегка растрепанными волосами. «Прошу простить, хозяин!» «Ничего, выведи их в безопасное место и проследи, чтобы не было хвоста, как прикажете!» «Давайте, дамы, собирайтесь и все за мной, я выведу вас отсюда, быстрее, быстрее!» Барышни чуть не разрыдались и принялись спешно собираться. Доспех покинул помещение.